Алло. Алло. Предупреждаем вас, что в случае неоплаты долга перед ООО МФК МИГ Кредит. Телефон 8 800 143 50. Информация о вас как о должнике может быть передана в бюро кредитных историй, что усложнит дальнейшее кредитование и трудоустройство. Не усугубляйте ситуацию. Урегулируйте вопрос в досудебном порядке. Департамент взыскания просроченной задолженности компании «Эверест». Телефон 8 800 649 92. Алло. Алло. Наконец-то. Оставайтесь на линии, идет соединение. Здравствуйте. Здрасте. Компания «Эверест», меня зовут Михалёва Ольга Викторовна, ведется запись разговора. Александр, родной мой «Эверест». Вы? Я. Как вы сказали ваше имя, отчество? Ольга Викторовна меня зовут. А фамилия? Михалёва. Ага. Звонок вам поступил по вопросам кредита. Сумма составляет 71 620. Ого, растет. На данный период времени кредитор требует оплату до 5 июля. А в данные сроки оплата вами будет произведена? Нет. По какой причине вы не исполняете ваши финансовые обязательства? Не хочу. То есть вы уклоняетесь? Ну, конечно. Зафиксируйте в 121 раз и кладите трубку. Очень весело, Александр. Да. Учитывая то, что просрочка по займу у вас 275 дней. Да. Давайте до 365 уже докрутим, что уже. И что изменится? Самодолг у вас уменьшится? У меня ничего. Вы же должны прекрасно понимать то, что без вашего участия ситуация сама по себе не разрешится. Вот именно. Денежные средства. Кто вам такое сказал? Вопрос только в том, с какими последствиями вам дальнейшее... Ой-ой-ой, а какие последствия, можно узнать? Судебное производство с дальнейшим арестом счетов. Ну так не вам же говорить-то об этом. Вы же вообще по 1005 статье работаете. А вы о чем вообще говорите? Тем не менее, так кредитор имеет право в любой момент... Так пускай, я согласен. Так, девушка, если вы бы посмотрели предыдущие записи моих разговоров с вашими сотрудниками, я вам сам говорил, идите в суд. Чего вы меня пугаете-то этим? Согласитесь, кредитор будет решать. Ну, угораде, мне-то какая разница. Пускай решает. А что в вашем случае изменит судебное производство? У вас появятся денежные средства? Ну, это уже мои дела, как думаете? Ваши дела были тогда, когда вы взяли денежные средства, расходовали их на собственные нужды. Что-то вы... вернуть своевременно или надлежащим образом. Как-то вы коряво парируете. Всего доброго. Пока. До свидания. Ожидайте последующий. Жду, конечно, да. А что, трубочка не кладется, да? Беда. Алле. Антон, добрый вечер. Здрасте. Меня зовут Лобанова Светлана Николаевна. Это компания «Ваш кредит». Наш разговор записывается. У вас вот 7 дней просрочки, и договор пока еще не передан в отдел взыскания. Вы к нам когда собираетесь прийти? Ну, знаете, я не готов вам пока ответить. У меня тут ситуация, то все, и, короче говоря... Сложное материальное положение у вас? Ну, мягко говоря. А что у вас случилось? Скажите, потому что у нас некоторые случаи, мы можем рассмотреть и что-то помочь, может быть, вам как-то. А чем вы можете помочь? Дадите денег мне? Ситуации с договором. Может быть, смотрите, у вас вот продление доступно. Вы можете только проценты погасить. Продление? Да, вы можете проценты погасить, прийти вовремя. Нет. И еще на 30 дней продлить. Продление я делать не буду, потому что это деньги на ветер. То есть деньги я вам отдам, а сумма не уменьшится. Так что нет уж, спасибо. Не увеличится, но у вас плюс в этом идет в том, что договор ваш не уйдет в службу взыскания. Когда он туда перейдет, мы уже не сможем чем помочь вам. А что? Звонить вам уже больше не будем, так вежливо. А как будете звонить? Это сейчас такая мы совсем не будем звонить вам. Это такая завуалированная угроза сейчас была, да? Совсем, я вам не угрожаю, наоборот, хочу вам помочь. Зову вас оплатить проценты, чтобы у вас не было просрочки. Да не лукавьте, вам плевать абсолютно, что там со мной будет. А, вовсе нет, мы держимся за своих клиентов. Ну, знаете, сказать вот сейчас... вам... сейчас меня... А то, смотрите, у вас на сегодняшний день вот, для полного погашения 18 632. Вы можете просто продлить прийти. И сколько, продлить, сколько это будет стоить? 5 тысяч. 5 тысяч? 20%. Это просто продление? Ну, у вас полный долг 18 уже. Это просто продление? Без погашения процентов, без погашения долга? Просто продление? 5 косарей? Нет, это погашение процентов. 5 тысяч. Вам нужно для оплаты процентов. И только потом мы продлеваем договор на 30 дней, конечно. Смотрите, а после... Вот сейчас я должен 18, а я сейчас отдам 5, и сколько останется долга еще? Ну вот 18, отнимите 5. То есть будет 13, да? У вас будет уменьшаться сумма. Ну я подумаю... К тому же еще продление на 30 дней будет. Ну я подумаю над этим, над вашим замечательным предложением. Но вы собираетесь вообще оплачивать или нет? Затрудняюсь вам ответить. Я не хочу... То есть вы готовы на то, что ваш договор уйдет в службу взыскания? Ну а что там страшного? Там что, волки, леопарды? Ну, просто там уже не будет такой возможности погасить проценты. Там с вас будут в обязательном порядке требовать уже полную сумму. В обязательном порядке требовать? Там другие условия. В обязательном порядке с меня может требовать только кредитор через суд. Будет и через суд подавать. А, будете в суд подавать? Сейчас, на данный момент, у вас есть возможность проще всю ситуацию решить. Ага. Беспрецедентная возможность отдать 5. Смотрите, у вас вот 7 дней просрочки, а вот у вас осталось еще 8 дней для того, чтобы как бы возможность есть продлить договор и погасить только процент. Хорошо, я подумаю. Ничего обещать я вам не стану. Всего доброго, до свидания. До свидания.